Тем не менее, игра продолжалась, и под конец долг Алексея Григорьевича поднялся до сумасшедшей цифры в 500 000. Тут Левенштерну сделалось хуже, и игру пришлось на время прекратить. Но Бобринский уже не мог остановиться. На улице он встретил своего знакомого, князя Мещерского, которому в Париже задолжал несколько десятков тысяч, и предложил играть. На сей раз Бобринскому безумно повезло. Он отыгрался, а затем выигрыш его пошел уже на сотни тысяч. Тем временем Левенштерн поправился и стал играть в паре с Мещерским против Алексея Григорьевича. Бешеная игра шла с переменным успехом. Но под конец Бобринский начал отыгрываться и к осени 1795 года почти сквитал счет. Соперники решили прекратить игру. Мещерский уехал из Ревеля при своих деньгах. Левенштерн поступил на службу. Бобринский возвратился к своим обычным занятиям. Когда Алексей Григорьевич после длительного перерыва снова явился к Унгерн-Штернбергам, то предстал перед хозяевами дома в весьма неприглядном виде. Был худ и нервозен, имел воспаленный вид и мешки под глазами. Барон и баронесса уже были осведомлены о безумной игре Алексея Григорьевича и не стали допытываться о подробностях. Но Анна увлекла его в сад и прямо потребовала объяснений. Гуляя по аллеям, Анна обстоятельно и пунктуально допросила Алексея Григорьевича обо всех перипетиях игры, а затем, безо всяких обиняков, предложила ему на выбор: либо дать ей торжественное обещание никогда больше не играть, либо вовсе прекратить посещение их дома. Алексей Григорьевич вначале очень удивился таким неожиданным требованиям и необычайной властности тона, которым они были произнесены. «Как это странно!» — ответил он, останавливаясь перед Анной и задумчиво чертя тростью по песку. «Как это, право, странно! Ведь вот уже многие требовали от меня такого же обещания, и даже сама императрица, но я никому не давал слова, ибо не считал себя в состоянии его сдержать. Ведь соблюсти это слово совсем нелегко. А вот теперь я гляжу на вас и почему-то убежден, что смогу сдержать слово, если дам его вам. Итак, примите его». С тех пор Алексей Григорьевич зачастил в баронский дом. Он бывал в этом доме регулярно каждое воскресенье. Мало того, он нередко появлялся по вечерам и в будни. Родители Анны старались по возможности препятствовать уединению молодых людей. Они устраивали совместные литературные чтения, нередко приглашали молодежь на музыкальные вечера или на прогулки, причем баронесса постоянно вздыхала по поводу увеличения расходов. Оставаясь наедине с Анной, Алексей Григорьевич рассказывал ей о своей жизни, начиная с младенческих лет, что вызывало с ее стороны живейший интерес. Постепенно он привык советоваться с ней о своих финансовых делах и все не мог надивиться проницательности и практичности ее суждений. Родители Анны скоро заметили, что молодые люди переступили какую-то черту, которую, по их мнению, не следовало переходить. В это время между супругами Унгерн-Штернберг состоялась следующая беседа. «Дорогой барон, судя по моим наблюдениям, господин Алексей имеет серьезные намерения в отношении нашей дочери Анны. Что вы скажете по этому поводу?» «Я нахожу, баронесса, что самые мысли об этом предосудительны. Я уверен, что императрица вынашивает особые матримониальные планы в отношении господина Алексея. И мы, не препятствуя ухаживаниям господина Бобринского, рискуем навлечь на себя неудовольствие государыни». Что вы такое говорите, господин барон? Если господин Алексей действительно влюбится в нашу дочь, то неужели императрица, будучи любящей матерью, станет полагать преграды счастью своего сына? Баронесса, вы ничего не смыслите в политике. Я же, как верный солдат, должен прежде всего блюсти интересы моей государыни. Я полагаю, что в сложившихся обстоятельствах нам следует изыскать какой-либо способ, дабы хотя бы на время отвратить посещение господином Алексеем нашего дома. О, майн год! Что же вы мне прикажете делать, господин барон? Я полагаю, что вам надо будет на время сказаться больной. Разговор этот происходил перед обедом.